1.5. Развитие мелкой моторики. Под мелкой моторикой понимают быстрые, точные, осмысленные движения рук, а именно пальцев, запястий, множество мелких мышц. И, конечно, все эти движения скоординированы, осознанно и контролируются головным мозгом. Становление мелкой моторики обычно напрямую связывают с развитием крупномоторных функций, которые у ребенка формируются в первую очередь. Если не все этапы развития крупной моторики пройдены, вероятность проблем с мелкой моторикой увеличивается. Правда, бывает наоборот. Когда интерес ребенка и направленные занятия значительно улучшают состояние мелкой моторики, а крупные движения остаются без должного внимания и активности. В любом случае, во время обучения сложному навыку, письму, будут важны все аспекты двигательного развития и физического здоровья в целом. Чтобы совершать движение ручкой при письме, нужно быть достаточно точным и ловким. Но до этого ребенку необходимо научиться правильно сидеть за письменным столом и держать пишущий инструмент. Об этом речь пойдет чуть позже, в главе 1.7. Здесь же я коротко расскажу о том, что нужно для гармоничного развития мелкой и крупной моторики, а также для правильной посадки и хвата. Если есть какие-то особенности в развитии опорно-двигательного аппарата или нервной системы, овладеть нужной позой ребенку будет сложнее. Для начала нужно убедиться, что развитие мелкой моторики идет без сбоев. Приведу некоторые показатели развития, основные движения и навыки, которыми к определенному возрасту обычно овладевают дети. Возраст и этапы развития. 2 месяца. Ребенок может удерживать вложенную в руку игрушку и тянет ее в рот. 6 месяцев. Уверенно берет игрушки из разных положений, перекладывает из одной руки в другую. 8-10 месяцев. Для захвата использует большой палец. Указательным и большим пальцем берет мелкие предметы, пинцетный захват. К 12 месяцам пытается ставить кубик на кубик, обращается с предметами по-разному в зависимости от их свойств. Катает, гремит, открывает, закрывает, вынимает. Снимает и надевает крупные кольца на стержень. Может перелистывать картонные страницы. 1 год и 6 месяцев. Рисует каракули, росчерки, разрывает бумагу. 1 год 8 месяцев. Переворачивает по одной странице в книге. 2-3 года. Проявляется предпочтение руки. Правая, левая. 3-4 года. Копирует круг. Может помочь дорисовать домик. Линии становятся более ограниченными, а не размашистыми каракулями. Расстегивает пуговицы. 4-5 лет. Копирует квадрат. Ошибки допустимы. Режет ножницами бумагу. Может самостоятельно намазать масло, джем на хлеб. Рисунок человека — головоног. 5 лет. Копирует треугольник и квадрат. Вырезает ножницами по контуру. Наливает в чашку напиток, поливает цветы. Бросает мяч на расстоянии 4 метра. Ловит мяч. Может намотать нитку на катушку. 5,5-6 лет. Может полностью самостоятельно одеться. Рисует предметы, домик, дерево, солнце. 6-6,5 лет. Координированное использование обеих рук или одной руки как стабилизатора, а другой в качестве манипулирующей. Рисовать и придерживать лист. Стирать ластиком, подметать, резать ножом податливые продукты, завязывать узел. Рисует человека, а именно 8 частей тела. Голова, шея, туловище, руки, ноги, лицо. 7 лет. Может отбить мяч от земли 3 раза подряд. Копирует печатные буквы. Умеет писать свое имя. Может подкинуть мяч вверх на 1 метр и поймать его потом. Способен выстроить конструкцию из кубиков Никитина с гранями разного цвета по образцу. Провести карандашом по лабиринту. Завязывает шнурки бантиком. Занятия по развитию мелкой моторики. С малышами занятия можно начинать с общеизвестных игр — сорока-белобока, ладушки и подобных. Они должны сопровождаться стихами и соответствующими движениями. Ритм речи и ритм стихов способствуют регуляции действий и более четкому выполнению движений. Кроме того, это здорово добавляет интереса и эмоциональной живости. Когда ребенок подрастает и от игр переходит к направленным занятиям, их лучше начинать с разогрева. Это может быть массаж или самомассаж рук. Массировать желательно от кончиков пальцев к запястью. В пальчиковую гимнастику следует включать сначала упражнения, направленные на способность удерживать статическую позу кистей пальцев, а затем динамические упражнения. Для детей постарше лучше подбирать упражнения, которые имитируют повседневные бытовые действия. Потом их легче будет выстроить в ежедневную практику и выполнять чаще. И еще одна рекомендация. Предметы для упражнений игр выдавайте только на время занятий, а после все складываете в коробочку или в мешок и убирайте в недоступное для детей место. Это нужно, чтобы поддерживать интерес и ценность занятий. Ну и предметы будут всегда на своем месте и готовы к использованию. Статические упражнения. Дом. Соединить под углом кончики правой и левой руки, направив их вверх. Шалаш. Пальцы правой и левой руки, слегка, не глубоко, скрестить друг с другом. Ладони развести под небольшим углом. Замочек. Ладони соединяются, пальцы переплетаются и сгибаются. Стол. Одну руку сжать в кулак, на него сверху положить горизонтальную ладонь другой руки. Стул. Одну руку сжать в кулак, а ладонь другой руки прислонить к нему вертикально. Миска. Соединить кисти рук ладонями вверх. Пальцы обеих рук сделать округлыми. Очки. Двумя руками образовать колечки из больших и указательных пальцев, соединить их. Лодочка. Прижать ладони друг к другу, слегка приоткрыв их в районе больших пальцев. Мост. Расположить руки ладонями друг к другу, согнуть прямые пальцы, соединить кончики средних безымянных пальцев обеих рук. Солнышко. Скрестить ладони и поднять вверх, растопырив пальцы. Цветок. Руки в вертикальном положении ладонями вверх, прижать запястья друг к другу, раскрыть пальцы и слегка округлить их. Паук. Опустить вниз руки, прижать запястья друг к другу, развести ладони и растопырить пальцы. Зайка. Вытянуть вверх указательные и средние пальцы одной руки, а кончики безымянного пальца и мизинца соединить с кончиком большого пальца. Собака. Соединить большой, средний и безымянный пальцы одной руки, не прижимая к ладони. Указательный палец и мизинец слегка согнув поднять вверх. Кошка. Средние безымянные пальцы одной руки согнуть и прижать большим пальцем к ладони. Указательный палец и мизинец слегка согнуть. Попугай. Соединить указательный и большой палец в колечко. Остальные пальцы веером располагаются сверху. Улитка с рожками. Положить руку на стол. Поднять указательный средний пальцы, расставив их. Слон. Большой, указательный, безымянный, мизинец подушечками пальцев опираются на стол. Средний палец поднять на максимальную высоту. Театр теней. Сначала взрослый показывает тень от своих рук и предлагает догадаться, что это за животное. После того, как образы узнаются ребенком, можно учиться создавать тени. Развиваем точность, ловкость, инструментальную деятельность, зрительно-моторную координацию. Пальчики здороваются, ладони соединяются, одноименные пальцы поочередно стучат друг по другу. Пинцетом и щипчиками переносить предметы. Переносить мячик на плоской тарелке, стараться не уронить. Выкладывать узоры и рисунки из счетных палочек. Сначала по образцу, затем самостоятельно. Попасть в цель. Цели. Дартс на липучках, ведро, коробка, ямка, лужа, ограниченная веревкой или скотчем пространство на полу, на земле. Мухобойка и муха на веревочке. Игра в паре. Один держит мухобойку, другой — муху на веревочке. После 3-5 попаданий мухобойкой по условной мухе игроки меняются местами. Скатывать из теста, пластилина, глины, шарики. размер постепенно уменьшать. От грецкого ореха до ягодки смородины или даже еще мельче. Мелкие шарики катать большими указательными пальцами. Суть не только в том, чтобы скатать не колбаску, а именно шарик, но и в том, чтобы использовать разную по мягкости массу, адаптироваться к ее свойствам. Мозаика. Складываем мозаику. Шнуровка. Зашнуровывать что бы то ни было. Магнитная рыбалка. Магнитиком ловить условную рыбку, которой может быть любой металлический предмет. Игры с пипетками. Перенос воды. Пипетки специальные, крупные, сначала детские, потом взрослые. Для совсем маленьких можно использовать клизмочки 30 мл, они удачно помещаются в ладошку. Работа со шприцом, без иглы. Можно стрелять водой из шприца в цель, нажимая на поршень одной рукой. Надень макаронину на спагетти, не сломай. Спагетти втыкаются в пенопласт или просто стоят в стакане. Втыкать канцелярские гвоздики в пенопласт по контуру рисунка. Научиться завязывать простой узел, бантик. Упражнение с палкой. Палка длиной 40 см. Можно взять больше, гимнастическую. Одной рукой поставить палку на пол или на стол, в зависимости от размера. Отпустить и до ее падения успеть перехватить другой рукой. Поставить обеими руками две палки перед собой. Отпустить и успеть перехватить палки противоположными руками. То же самое, но в паре друг напротив друга. В центре между собой поставить палки одной рукой. Отпустить и перехватить палку напарника до того, как она упадет. Резать ножом. Можно пластиковым ножом резать колбаску или другие формы из пластилина. Делать бутерброд и салат. Предлагаем под контролем взрослого продукты, которые легко поддаются нарезке, намазыванию. Резать ножницами. Можно сначала детскими. И не бумагу, а пластилин. Есть игрушки, которые выдавливают пластилин как лапшу. Ее можно стричь, почти как волосы. Подбрасывать и ловить мяч мелкими быстрыми движениями. Мяч может быть теннисный, каучуковый, шарик из дерева, пластмассы или камня тоже подойдет. Не даем мячу упасть. Держим мяч в руке ладонью вниз. Разжимаем пальцы, отпускаем мяч, но потом резко этой же рукой ловим. Удерживать орех, грецкий фундук, 5 пальцами. Крутить его по часовой стрелке, менять направление. 2 ореха взять в ладони при помощи только одной руки, менять местами орехи по часовой и против часовой стрелки. Менять руку. Смять одной рукой лист А4. Расправить лист одной рукой. Развиваем плавность. Используем малярную кисть, не маленькую. Красим по-настоящему или понарошку. Движения размашистые. Лучше взять большой лист бумаги. Важно почувствовать, как пружинит кисть в руках. Рисование пальцами на сухом песке, на мокром песке, в более вязких субстанциях. Ил, тесто. Перекидывание платочков из легкой полупрозрачной ткани. Развиваем запястье. Поворотные движения, пронация и супинация, круговые движения. Переливать воду из ковшика с длинной ручкой. Разливать воду из бутылки до литра по стаканчикам. Из кувшина или из бутылки с ручкой и отрезанным горлышком, как у кондиционера для белья, переливать воду в стакан. Следить, чтобы не проливалось. Пересыпать ложкой крупу из одного контейнера в другой. Откручивать и закручивать крышки от бутылок. Просеивать через сито муку или песок в песочнице. Работать отверткой. Закрывать и открывать ключом замок. Наполнить воздушный шарик водой 0,3–0,5 литра. Завязать и, удерживая за узел, при помощи большого пальца и боковой поверхности указательного, раскачивать вправо-влево или раскручивать по кругу на уровне груди. Локоть согнут. Вместо воды и шарика можно заполнить песком или крупой носок, также завязать, зашить или заклеить паутинкой. Если по ощущениям ребенка нагрузок недостаточно, то можно добавить вес. Крутить ручку механической мясорубки, движение от плеча. Крутить ручку механической точилки, следим, чтобы движения были не от плеча, а от запястья. К крутить мельницы для специй, точить карандаш в обычной точилке или в механической. Акцент на движение пальцев. Закатывать мячик в коробку из-под пиццы с отверстием по центру. Сматывать нитку. На длинную палку, удерживая ее с двух сторон. На катушку. В моток или клубок. Упражнение на силу с чередованием напряжения и расслабления. Делаем акцент на расслаблении. Сжимать и разжимать эспандер столько раз, сколько лет ребенку, или 10 раз. Вместо эспандера можно использовать подручный материал. Сквиш, небольшую мягкую игрушку, комок бумаги, грушу тонометра. Используем резинки для денег или для волос. Можно спиральками, можно текстильные. Надеваем на пальцы в разной комбинации, ритмично растягиваем, отпускаем. Затем надеваем на пальцы и удерживаем 10 секунд. Можно надевать на все 5 пальцев, щепотью одновременно. Можно использовать 4 пальца без большого и 2 пальца, большой плюс любой другой. Используем эластичные ленты или те же резинки. Растягиваем и удерживаем сразу двумя руками пинцетным хватом. 2 пальца, большой плюс указательный, потом средний. Порвать на мелкие кусочки лист бумаги. Плотность бумаги можно увеличивать. Развиваем силу и точность. Проталкиваем в прорезь резиновой крышки небольшие предметы. Крышки от бутылок или детского питания, макароны, фасолинки. Стучалки. Это специальные игрушки, в которых нужно детским молоточком забить колышки в отверстие. Растолочь вареную картошку в пюре. Аналогичные движения с пластилином. Скатать шарики, раздавить шарики. Удары на точность и силу по картону. Можно использовать настоящий тяжелый молоток. Бьем по гофрированному картону из-под коробок, сложенному в несколько слоев. Желательно нарисовать фломастером метки цели для предполагаемых ударов, чтобы оценить точность. Используем кувалду или колотушку. Вбиваем колышки в песок или землю колотушкой для отбивания мяса с широкой площади удара. Со временем можно научить ребенка делать настоящую отбивную. Делаем оригами. Складываем бумагу, используем несколько листов.